Я «Гроза-7», только что прошел над местом запуска ракеты. На Земле идет бой, замечено несколько сильных вспышек. Был атакован мощным ментальным ударом, сохранил управление машиной. Иду на третий заход. Клещ нервно крикнул в микрофон. «Еще ракеты были?» «Нет». В этот момент тревожно вспыхнул индикатор пульта связи, настроенного на самолет электронной разведки. Динамик затрещал, послышался спокойный девичий голос. «Скаут-2, говорит Ветрова Алина. Я вас слышу. Доложите, у вас есть связь со штурмовиком, что кружит над этой долиной?» «Говорит Гнездо, штаб операции. Это можно устроить», – решительно пообещал куратор. Чапай зловеще погрозил кулаком техникам, те засуетились над своими пультами, а Клещ, сжав микрофон до треска, прохрипел: «Практикантка, через секунду тебя будет слышать не только «Гроза-7», но и почти весь Орден. Говори!» «Гроза-7, вы меня слышите?» «Практикантка, вас слышу. Если я не ошибаюсь, под вашими крыльями виднеются вливные баки. Надеюсь, они заряжены?» «Так точно. У меня всего 8 100-килограммовых бомб. Все остальное напалм». «Отлично. Сейчас я выпущу свою последнюю ракету под сильным углом к горизонту. Перпендикулярно ее трассе вливайте студень полосой в длину около 100 метров. Опустошите все свои запасы. Удаление. Как можно ближе. Только постарайтесь меня не задеть». «Подождите несколько секунд, я заканчиваю разворот». «Хорошо, поторопитесь, моя рация может сесть в любой момент».